Они выбиваются из сил. Они находятся в поту. А вы увидели, что кто-то оделся. И хоть ты разбейся, иди занимай, но дай мне то, что надо. Вы одели одежду, которая пропитана потом ваших родителей. Слезами их, может, кровью даже их, мозолями их. Никогда не делайте так. Никогда не нажимайте на них так. Эта одежда не принесет вам благословения. Эта одежда не доставит вам радости. Она не принесет вам счастья. И никогда не издевайтесь над другими, которые одеты не так хорошо, как вы одеты. Да, я помню, жил в Несвеже. Мне однажды рассказали один такой пример, довольно для меня неприятный. Это так может быть, когда одна из сестер пропела нормально, все хорошо, а потом приходит, я больше никогда не пойду петь, я больше никогда не буду делать. Почему? А там знаете, что было? Обычно у нас часто бывает зависть. И вот когда она хорошо спела, подошли другие сестры и сказали: «И как ты одета не по-современному?» Это было достаточно, чтобы избить человека с ног, чтобы нанести ему раны. Ты одета не по-современному. По-христиански должна быть одета. Хорошо, если можно совместить и по-христиански, и по-современному. Но лучше быть одетым по-христиански, чем по-современному. Лучше быть одетым просто, но чтобы, плача, слез не было надежды вашей, которую вы носите. Чтобы она у поту ваших родителей не было. Да, может быть, даже самая простая, она действительно добыта потом и мозолями. Но это естественно. Без этого невозможно. Но когда вы устраиваете скандалы, когда вы угрожаете в собрании, не пойдешь, и ты мне этого не купишь, вы уже потеряли благословение. Просите прощения у своих родителей. Меняйте свой образ мышления, иначе далеко вы не зайдете. Священник не может быть у потной одежды. Есть, конечно, одежда славы. Есть одежда воина. Есть еще много одежд. Вы сами исследуйте Писание. Вы сами узнаете, какая есть одежда. Но я, дорогие братья и сестры, очень хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, и я в том числе, носили священнические одежды. Чтобы у нас благодать Господня могла стекать на полы нашей одежды, на края одежды нашей. Чтобы сегодня наш внутренний человек отражался в нашей внешности, и чтобы всякий, который посмотрит на нас, мог прочитать имя, которое написано на нашей одежде. Оно написано. Говорят так: по одежде встречают, а по уму провожают. А вы знаете что? Но если встреча неважная, то никто ваш и ум тогда не оценит. Просто некому будет. С вами не станут разговаривать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы эту часть учения о благочестии еще раз переживали. Еще раз просмотрели, еще раз увидели. Это один из элементов нашей жизни. Это одна из сторон нашего существования на земле. Это один из моментов, очень важен для всех, и для Господа, и для нас. Итак, задайте сегодня себе каждый вопрос. Какое имя написано на моей одежде? И как написано? А написано должно быть очень четко. Это еще один элемент. Вы помните, однажды в Аввакуме написано? А говорит, ясно напиши, чтобы читающий легко мог прочитать. Не так легко нас бывает прочитать по нашему поведению, по нашей жизни и так далее. А Библия говорит, должен легко прочитать. В дословном переводе написано, чтобы читающий бегучи мог прочитать. Знаете, как вот бежит, кинул взглядом и прочитал, четко написано. Не всегда же бегучи можно иногда остановиться, разглядеть хорошо, а то крупными буквами должно быть написано. Четко и ясно, чтобы бегучи мог прочитать. Поэтому, дорогие братья и сестры, я думаю, мы будем молиться этому вечному Богу, который сегодня носит прекрасную одежду праведности, на которой начертано имя, на одежде и на бедре его, царь царей и Господь господствующих. Я хотел бы, чтобы на нашей одежде было написано «царские дети». Я не хотел бы, чтобы на нашей одежде было написано «пленник». Не хотел бы, чтобы было написано «убитый». Есть и такая одежда, одежда убитого. Есть одежда испачканная. Я не хочу, чтобы это было написано. Я не хочу, чтобы в нашей одежде было написано «одежда блудницы». Я не хочу ничего другого. Я хотел бы иметь одежду священника. Одежду царскую. Одежду царских сыновей и дочерей. И чтобы на эти края одежды стекало помазание Господне. И влей благодать Божия, милость Господня и слава Божия. Поэтому мы, наверное, встанем на наши ноги. Мы будем молиться. Если мы чего-то не знали, Господь сегодня сказал нам. Если мы чего-то не верим, будем просить веры. И не можем исправиться, будем просить исправления. Но пусть милость Господня ляжет на сердца наши. Пусть стан народа Господня будет станом детей Божьих, станом прекрасных юношей и девиц, станом тружеников Господних, станом тех людей, которых Господь будет брать удел. Молимся. Господь, великий и чудный Боже, ингурация, рецингроне растылян, иншиглюрия, руконстали, аншлитен, гермаланция, цибельтеник. Отец, слава Тебе за то, что, Господи, Слово Твое сияет таким обильным светом, и нет такого мрака, нет такой тьмы, которой не могло бы рассеять Слово Твое, и нет такого места во Вселенной, и даже в нашем сердце, о котором никто ничего не знает, которое, Господи, не могло бы осветить Твое святое божественное Слово. Отец, Ты велик в любви, Ты велик, Господи, в действующей милости, и особенно Ты прекрасен в Твоем прекрасном учении, которое Ты оставил для нас, которое сияет, как, Господи, свет сегодня для нашей души, для того, чтобы мы не ходили в потемках, чтобы мы, Господи, не путались в лабиринтах этой жизни, чтобы мы могли делать правильный выбор. Ты, Господи, дал нам такую великую милость, Господь. И я знаю, что Ты стоишь за Твоим святым божественным словом. Ты, Господи, его понимаешь глубже, чем мы понимаем, Господь. И я еще не все сказал, Господи, то, что можно было бы сказать, Боже, но я прошу Тебя, Ты сам говори к Твоему народу, потому что это молодежь, это, Господи, будущее церкви, это те, Господи, служителя, которых Ты будешь брать на труд, это те, Господи, девицы, которые пойдут, чтобы освящать все самые мрачные места земли. Придет время, когда они будут женами и матерями, когда они будут воспитывать своих детей, и когда они должны будут знать Твою великую истину, чтобы они сами стали столбом и утверждением истины, чтобы знали, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, который строится на земле, но который предстоит проводить вечность с Тобой, Господь, благослови. Я хочу, чтобы, Господи, наши братья, когда придет время, были настоящими, Господи, мужьями, чтобы наши сестры были настоящими женами, чтобы они могли понимать Твою вечную истину и могли стоять за нее стеною, чтобы они могли, Господи, нести Твой свет и своим поведением, и внутренним человеком, и всею своей сущностью и наружностью, Господь. И Ты эту работу сделал с сердцами Твоего народа. Я знаю, это еще юношеские сердца, они еще не совсем, Господи, дают ответственность за свои поступки и дела. Они часто могут быть подвержены юношеским похотям, которых Ты сказал, чтобы убегали от них, Господь. Но Ты покрой их Твоей святой любовью. Ты их сохранил в чистоте и святости, чтобы в будущее время им не стыдно было глядеть в глаза пресвитерей, Господь. Не стыдно было глядеть, Господи, в глаза Твоего народа. Чтобы мужьям не стыдно было смотреть в глаза своим женам. Чтобы женам не стыдно было смотреть в глаза мужьям, Господь. Может быть, они ничего этого еще не понимают. Может быть, легкомысленно взвешивают все эти, Господи, истины Божие. Но я знаю, придет то время, когда они встанут перед ними во весь рост. Когда они произведут необходимое влияние. Когда они окажут, Господи, определенное действие Божие. Я прошу Тебя, Ты знаешь, это лукавое, тяжелое время, когда, Господи, дух блуда вошел в народ, когда он порабощает сердца и души, когда поглощает чистоту и святость, не зная устали Божие. Да мы сегодня поднимаем к Тебе наши взоры во имя Твоей святой пролитой крови, во имя будущего Твоей Церкви, во имя Твоей святой дивной любви Божией, исцели души и сердца, дай Твою свободу, дай, Господи, страх Твой, и делай с каждым в счетом, что Ты посчитаешь нужным сделать, но пусть любовь Твоя святая изберет их сердца в чистоте. Пусть, Господи, милость Твоя будет как шатер над ними, пусть Твое благоволение простется в обильной мере, и пусть слава Твоя воссияет над ними, пусть они радуются от исполнения Духом Святым, от присутствия Твоей власти и силы, пусть это воистину будет новый народ, попирающий сатанинские силы, наступающий на вражью силу, пусть это будет народ, которого врата ада никогда не отолит. Господь, дай такую милость, дай Твою крепость, дай в исполнении Духом Святым видеть счастье и радость, и пусть Твоя вечная милость покроет сердца Твоего народа. Пусть Твоя святая любовь очень сильно в будущее время говорит их душам. Пусть для них откроет свои благословенные потоки, и пусть церковь Твоя расцветет радостью, растет благословением. Пусть на них будут одеты торжественные одежды, одежды благоухания, одежды радости и света. И пусть Твое чудесное помазание будет на них, истекая с головы на бороды и на края одежды, Господь. И так благослови Твое наследие, благослови Твою церковь. Покрой Твою святой любовью, и пусть, Господи, из наших уст и сердец раздает Тебе хвала и благодарение, как вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Ну вот первое. Может ли любовь быть грехом? Мне просто надо уточнить, что вы понимаете под любовью. Если Бог есть любовь, то, следовательно, любовь не может быть грехом. Но если под любовью понимается похоть, то да. Эти две вещи нельзя путать. Похоть и любовь. Любовь – это бескорыстная. Это то, что отдает себя, не требуя взамен. То, что мы понимаем любовью – это грех. Поэтому просто надо поставить разграничение, что есть что. И я понимаю, что, наверное, у вас стоит вопрос не столько самого чувства, сколько поведения, которое может быть под влиянием этого чувства. Хотя я должен вам сказать, что любовь, которая приходит от Бога, это не такая, которой мы сегодня пользуемся, которая часто нас водит и возит. Это разные проявления. Хотя само чувство любви мы вообще переживаем и знаем. Это нормальное явление. Но есть определенные времена, когда мы что-то не можем допускать из того, к чему влекут нас наши чувства. И это нормально. Не всегда ж вы... Мы, наверное, не один раз говорили в своем сердце, если бы я мог, я в тебя растерзал бы. Ну, почему-то не терзаете, правда? Если бы я был неверующим, я бы тебя убил бы. Но вы же не убиваете. Так почему, если вам хочется целоваться, вы должны это делать, если не имеете права? Одно, вы тормозите себя, другое считаете нормой. Коль я уже начал этот вопрос, то я его немножко продолжу. Одно дело испытывать чувства –